Эти знали, как перевозить свой товар чуть ли не через полстраны, обходя все посты и заслоны, умели маскироваться, имели представление об агентурной работе спецслужб милиции, отлично владели системой связи. Судя по оперативной информации, неприметная рыботорговая фирма, организованная частными лицами, прогнала уже две машины с оружием из Прибалтики в район Северного Кавказа. Сейчас же по дорогам через Белоруссию двигался целый караван. Три КАМАЗа-морозильника с оперативным сопровождением из двух легковых машин с транзитными номерами, которых якобы перегоняют из Германии. Летучий этот эскадрон одновременно вел и разведку безопасности трассы, и прикрытие тыла, и мог при необходимости вступить в бой с группой захвата, чтобы дать возможность каравану рассеяться и скрыться. В изрядно потоптанных, но свежепокрашенных «Жигулях» пятой модели находилось по четыре вооруженных человека, и тоже все бывшие защитники Отечества. О том, что морозильники сопровождают эскорт, стало известно незадолго до завершения операции. По всей вероятности, эскадрон представил уж на дорогах между Минском и Гомелем, а захват каравана планировалось провести на подъезде к городу Новозыбково, уже на российской территории, где вставшие на ночную стоянку КАМАЗы вместе с оружием должны были перейти в собственность покупателям. В морозильниках в каждом третьем ящике в ледяные глыбы из скумбрии были вморожены автоматы, патроны в цинках, граната гранатометом, запаянные в пластик, противотанковые мины. Даже по самым приблизительным подсчетам хватило бы вооружить пару батальонов. Настоящий продавец этой партии товара сидел в одном из прибалтийских государств, видимо, очень высоко, поскольку разведка российских спецслужб пока не могла прорвать завесы многочисленных официальных прикрытий. Прокручивать такие сделки простой, смертный, даже очень богатый человек был просто не в состоянии, тут чувствовался государственный уровень. Но покупатель оружия был налицо. С необходимой суммой денег в долларах, с кипой отлично изготовленных документов на автомобиле и груз и крепко сколоченными легендами на предмет своего продвижения в сторону Кавказа. В прошлом он тоже служил офицером в группе войск в Монголии и после ликвидации базы и увольнения стал переправлять оставшиеся на складах оружие на тот же Кавказ, только через Казахстан. Одним словом, он был уже профессиональным торговцем смерти с четырехлетним стажем. Эта сделка для него казалась даже мелковатой, ибо ему случалось продавать из Монголии арт-системы и бронетехнику. Вот, правда, в роли покупателя он выступал в первый раз и в последний, поскольку сейчас сидел в оперативной машине Поспелого, пристегнутой наручником к специальной скобе. Брать караван предполагалось в 3 часа 10 минут на ночной стоянке без особого шума и перестрелки, когда к утру притупится бдительность охраны, когда покупатель при расчете войдет в прямой контакт с продавцами. Поспелов с группой захвата из 6 человек входил в свиту покупателя. По последней перехваченной радиосвязи продавцы подтвердили этот план купли-продажи. Только умолчали о двух машинах сопровождения, вероятно, желая подстраховаться. Отслеженный наружным наблюдением эскадрон сильно осложнил задачу. Требовались дополнительные силы, чтобы блокировать легковушки с пассажирами, отсечь их от стоянки и не допустить огня в спину. До развязки остается 1,5 часа. Морозильник уж на стоянке. Их водители доедают жареную рыбу и пьют чай. Любое промедление, смена места захвата, и можно упустить продавцов. Нарушка докладывал, что один «Жигуленок» с транзитными номерами стоит сейчас на обочине в 1/2 километра от морозильников, тем самым контролируя тыл, а другой, красный, медленно движется в сторону Новозыбкова. Что, скажешь, разумно несут свою службу? Блокируя одного, сразу же будет тревога и непредсказуемое решение. Но решение подсказал сам покупатель, пришлось поделиться с ним информацией об эскадроне. «Я так работать не привык», — сказал он. «Только система постоянного радиообмена с контрольными фразами и полное доверие. Если прибалты хотят меня прокатить, я передаю деньги, а нам в спину стволы». Покупатель отрабатывал свое право на жизнь, готов был сотрудничать на любых условиях и делать это старательно, инициативно. Хорошо иметь дело с профессионалами в любой сфере. — А ты продавцам так и скажи, — заявил Поспелов и подлому радиостанцию. — Объясни им, как привык работать. Он и объяснил, на что получил ответ от продавца, что уважает привычки. Эти партнеры работали не в первый раз и знали друг друга в лицо. Однако сопровождение все равно не уберет, поскольку еще на въезде в Белоруссию ощутил неясные пока предчувствия опасности. Оставалось единственное — брать легкую кавалерию за 5, максимум 8 минут до сделки, так чтобы не успели дать сигнал тревоги.